Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Иродовом храме. Главное здание Иродового храма было построено священниками в 1,5 года, а все остальные строительные работы храма были сделаны 8 лет. Однако это не означало, что храм Ирода был полностью закончен. Иисус Христос, изгоняя торгующих из храма, был спрошен иудеями, цитирую: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего, Иоанна 2, 17-21. Но храм Ирода строился гораздо больше, нежели 46 лет. После смерти Ирода многое в перестройке Иродового храма сделал царь иудейский Агриппа I. О совершенной законченности храма можно сказать, что храм был закончен за 6 лет до своего сожжения, то есть в 64 году, в правлении прокуратора Иудеи Альбинуса. Некоторые особенности Иродового храма. До сих пор мы рассматривали только внешние технические стороны строившегося храма. Приведу некоторые детали о Иродовом храме. Первое. Внешний вид храма. В Иродовом храме было 10 больших и малых ворот. Все эти массивные двери были сверху донизу покрыты чистым золотом, серебром, а некоторые – коринфской медью. Это смесь золота, серебра и меди, которая в то время ценилась дороже наичистейшего золота. Эти ворота, как говорил Иосиф Флавий, своими большими размерами наводили на пилигримов страх и благоговение своей стоимостью и красотой. Размером некоторые из них были 40 локтей вышины, то есть 18 метров, и ширины 30 локтей, то есть 13 метров с половиной. Везде и повсюду были большие размеры. Внутри храма золото, золото без конца и меры. Врата же святое святых были вышиной 50 локтей, то есть 22 метра с половиной, и 16 локтей ширины 8 метров и 20 сантиметров ширины. Над этими большими вратами висели виноградные кисти, сделанные из золота. Каждая виноградина была величиной в рост человека. Завеса над дверами во святое святых была вышита голубыми гиацинтами, висоном, шарлаком, багранцем и пурпуром. Завеса эта была символом всей Вселенной со всеми ее стихиями и элементами. Шарлах – огонь, висон – земля, гиацинт – воздух и пурпур – море. Вышивки на завесе символизировали небосвод Вселенной со всеми ее планетами. Это была та завеса, которая во время смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте, как свидетельствует святый евангелист Матфей, цитирую: «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Матфея 27:51. Тот, что завеса раздралась надвое, над дверами входа во святое святых, символизировал наглядно, что туда не вошел первосвященник, который один раз в год входил туда с кровью Агнца, но теперь туда вошел Сын Божий со своей собственной кровью, и потому вход во святое святых жертвенной кровью Сына Божия открыт на небо для каждого, принявшего жертвенную кровь, как дар спасения. Бог совершил наше спасение и принял жертву своего Сына, воскресив Его из мертвых. Внешний вид храма, пишет Иосиф Флавий, представлял из себя то, что может очаровывать и глаза, и душу. Покрытый со всех сторон толстыми золотыми плитами, по всей вероятности, он говорит о 10 вратах или внутренности в храме. Он сиял при восходе солнца целый день. Пилигримы, идущие на поклонение в Иерусалим из Иудеи, Израиля и иных стран, видели этот сияющий храм издалека. Он сиял, как золото, и был белым, как наибелейший снег от мраморных белых стен, и казался, как чарующая сказка. Второе. Внешняя сторона служения при храме была тоже прекрасной. Утром при восходе солнца с сионской высоты, где был храм, неслись чарующие звуки утреннего гимна, который играли левиты на своих серебряных трубах. Гимном этим левиты не величали жизнедайное восходящее солнце, но величали Творца, создавшего это солнце, которое дает жизнь всему. От храма с высоты горы Мория возносились курения фимиама, составленного из 13 душистых растений, взятых из мора, из заселенной земли и незаселенной пустыни. И этим символизировалось, что все происходит от Бога, и потому к Нему возвращается с курением фимиама. Над храмом поднимались тучи от жертвенного дыма и висели над храмом, как сокрытая тайна о значении приносимых жертв. Сотни и тысячи левитов и священников по заведенной череде, очереди, когда им нужно было служить при храме, выполняли свое служение по заведенной рутине. У многих не всегда в этом служении участвовало сердце. Профессиональные хоры левитов выполняли свои вокально-музыкальные программы. Услышав раз такую чарующую красоту музыки и пения, она остается в душе, как зарытый клад. В храме вокруг золото, золото и золото, как пишет Иосиф Флавий. В дорогих сияющих одеждах, украшенных золотом и драгоценными камнями, гордые первосвященники показывали себя молившемуся народу. И все это было привычной рутиной, без участия сердца, а лишь по привычке. Неудивительно, что Иисус Христос, кратчайший из людей, называл этих гордых Ан и Каиафов слепыми вождями слепых. Матфея 15:14. И эти Анны и Каиафы, за то, что он говорил им правду, возненавидели его. Воплощенная красота, любовь, чистота и милосердие погибающим грешникам была для них непонятна и служила укором. Они делали попытку покорить его под свой авторитет, чтобы он стал как один из них, но это им не удалось. Они не хотели понять его мессианское предназначение, согласно пророчеств. Иисус Христос говорил им о истине, но они в своих неверующих сердцах не хотели слышать о истине, и потому решили убить его. Третье. Духовное состояние служителей храма. Главными религиозными вождями еврейского народа в то время были неверующие в догматы и учения Священного Писания люди. Религия для них нужна была лишь для политических целей. Христос их хорошо схарактеризовал, называя их слепыми вождями. Но беда была в том, что еврейский народ следовал за этими слепыми вождями. Какая была их духовная мораль? Чтобы осудить Иисуса Христа на смерть, им нужно было раньше оклеветать Его и Его учение. Чтобы осудить Его и предать смерти, им нужно было применять недостойные их авторитету средства – как вождей народа. Им нужно было сочинять ложные обвинения, подкупать ложных свидетелей, извращать юрисдикцию. Но все эти гадкие средства не помогли. Пилат на основании римских законов вскрыл всю эту ложь и нашел, что Иисус невиновен в том, в чем его обвиняли первосвященники, саддукеи и фарисеи. И в знак того, что он не причастен к такому беззаконному судопроизводству, он публично омыл свои руки. Пилат не хотел отдать невинного человека на смерть. Эти слепые вожди взбунтовали народ, случайную толпу, требуя, чтобы Пилат отпустил им разбойника Вараву, а Иисуса предал смерти. При смерти и после смерти Иисуса Христа происходили сверхъестественные явления. В полдень произошло непредвиденное затмение солнца, которое длилось 3 часа. В храме над дверами во святое святых раздралась надвое завеса сверху донизу. Что же после всего этого делали эти слепые вожди? Они сделали совещание, дали золото стерегущим гроб воинам, чтобы они не говорили, что Иисус Христос воскрес из мертвых, а сказали, что ученики украли тело из гроба, когда воины спали. Что же произошло в храме и со служителями храма? Пришедши в себя от потрясающего шока, они сшили разорванную завесу и повесили ее на своем месте и продолжали дальше совершать служение, то есть свою рутину в оставленном Богом храме.